Глава пятая. В голове у Салаата прояснилось не сразу. Окончательно отрезвил его вид школы, и он тут же пожалел о своем бегстве. Следовало идти медленно и продолжать звать Катю. Что бы ни находилось во враге, оно начисто лишило его рассудка, как и тогда. Салаат успокаивал себя тем, что уже темно. Все равно пришлось бы вернуться за фонарем, разговорить с Аину и позвать на помощь, и плевать на запрет Елены. В тайге и днем опасно, а ночью тем более, особенно учитывая то, что он увидел во враге. Проходя мимо школьных ворот, Салаат помедлил. Стоило ли рассказать все Сергею Васильевичу? Он наверняка поднимет панику, но, пожалуй, тем лучше. «Салаат?» В полутемном дворе он не сразу заметил Елену. Они с Сергеем Васильевичем спокойно беседовали возле крыльца. «Что случилось?» Он посмотрел на расцарапанные колючками руки парня. Салаат хотел ответить, но Елена перебила. «Я никак не могла тебя найти. Ты Катю искал, да? Она уже нашлась». «Правда?» Салаат испытал чудовищное облегчение. «Она здесь?» «Нет, они с Мичие гуляют. Скоро вернутся». Потребовалось несколько долгих секунд, чтобы переварить слова Елены. «Катя? С Мичие?» Катя, конечно, интересовалась и задавала о ней вопросы, но Салаат знал. Она пошла в тайгу искать Милену. Вернулась и сразу пошла гулять с Мичие? Сомнительно. «Кто вам сказал?» Сергей Васильевич забеспокоился. Елена посмотрела на Салаата тяжелым взглядом, но выдавила улыбку. «Саина и Варя услышали, что я ее ищу, и сразу сказали». «Понятно. Ну ладно, до свидания». Салаат резко повернулся и быстрым шагом направился к дому, готовый вытрясти из Саины все до мельчайших деталей. Она точно не врала, когда говорила про тайгу. Зачем же ей врать сейчас, да еще приплетать Мичие? Он почувствовал себя еще хуже, когда на полпути наткнулся на Милену. У девочки было грязное лицо, в растрепанных волосах обрывки листьев, но она преспокойно шла по дороге, помахивая веткой перед собой. Салаат решительно преградил ей путь и присел на корточки. Милена посмотрела на него, но он не был уверен, что она видит именно его, а не что-то другое. В этом она немного походила на Мичие. «Милена, ты была в тайге?» Милена молча кивнула. «Катя была с тобой?» Никакой реакции. «Я не уйду, пока не ответишь». Милена вытащила из волос листик, веткой почесала нос и, наконец, глухо проговорила. «Она с девочками, если ты ее ищешь». После чего ловко обогнула его и побежала к дому. Салаат с удвоенной решимостью отправился на поиски Саины и вскоре нашел ее возле дома Вари. Они прятались за углом, явно надеясь, что он их не заметит. Салаату пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы не наброситься на них с криками. «Вы хоть понимаете, что затеяли? Вы в своем уме?» «Салаат, Салаат, не злись. Родители услышат», — прошептала Варя. От Салаата не укрылось, что Саина по-прежнему взволнована. Ногти у нее на руках были обкусаны до крови. «У вас одна минута, чтобы рассказать, что случилось, где именно вы в последний раз видели Катю и почему вам вздумалось врать о Мичие. Или вы говорите здесь и сейчас, или пойдете беседовать с Еленой, понятно?» Угроза подействовала безотказно. Любой деревенский ребенок предпочел бы объясняться с кем угодно, только не с этой женщиной. Саина глухо застонала. Варя схватила Салаата за руку и затараторила. «Послушай, все в порядке, правда. Да, Милена пропала в тайге. И Катя пошла ее искать, сказала нам ждать. Но мы не дождались и вернулись, жутко перепугались. Но Милена-то пришла уже, и она сказала, что все нормально, Катя с Мичие, они скоро придут». Салаат не без труда поймал бегающий взгляд Саины. «Это правда?» Девочка кивнула. Салаат не смог понять, чем она испугана. Наказанием за игры в тайге или тем, что Варя врет? «И где они сейчас в таком случае?» «Помолчи, Варвара, пусть скажет Саина». Саина закусила губу, шумно сглотнула и выдавила едва слышно. «На кладбище». «Что?» Салаат подумал, что ослышался. «Мичие на кладбище, ограду бабушкину чинит», — встряла Варя. «Ну и раз Катя с ней, то тоже, наверное, там. Да точно, говорю тебе, там». Салаат не мог сказать, что верит им. Девочки вели себя очень странно. Но раз они зашли так далеко, что сообщили Елене о Мичие, значит, на то была серьезная причина. Имело смысл проверить кладбище. Салаат пошел за фонарем. Едва он скрылся, Саина прошептала. «Надо было рассказать правду». «Нельзя!» — отрезала Варя. «Надо делать то, что они говорят. Или, может, ты хочешь рассказать, что мы дружим с Уйгуной?» «Нет. Нет, не хочу. Ну что, если Катя не с Мичие? То есть еще не с ней?» «Мичие разберется. Давай лучше телевизор посмотрим». Саина послушно поплелась за подругой, но на душе у нее скребли кошки. На крыльце она обернулась, посмотрела на темнеющее небо и помолилась, чтобы Уйгуна обо всем позаботилась. И Катю, как и было обещано, вывели из тайги.